Проклятый Пол совсем потерял совесть, очевидно вообразив себя корабельной палубой, качался из стороны в сторону и бросался под ноги. Следователь попытался сражаться честно, но паскудник паркет хитрыми финтами уходил из-под ног, норовя обманным хуком дать в челюсть. Поэтому Фигаро решил жульничать, вцепившись в стену, которая, к счастью, сохранила относительную неподвижность. Добравшись до туалетной комнаты, он по красивой дуге обогнул Гастона, пытавшегося войти в открытую дверь сортира, и причалил к рукомойнику. Из зеркала в массивной золотой оправе на следователя ехидно глянул незнакомый гуляка, самого что ни на есть расхристанного вида. Он хитро подмигнул Фигаро. «Шалишь, брат, нам и не такие горы по плечу. Мы через винные моря плавали, в пивных реках тонули». «Равняйсь! Смирно!» Фигаро долго умывался, плеща ледяной водой в лицо. Потом не менее долго искал полотенце, не нашел и решил отправиться бить морду паршивцу-служителю. Однако же решить было проще, чем сделать, и после краткого похода по сюрреалистически изогнутым лестницам он опять оказался на балконе, где долго жаловался моложавой даме с вуалью на тяготы службы. Дама, понимающе кивала, ахала, прижимала руки к обширной груди и предлагала выпить на брудершафт. Когда следователь закончил рассказывать героическую историю своей победы над легким вампиром, вранье от начала до конца, дама томно охнула и аккуратно упала в обморок точно на колени следователя. Последующие воспоминания Фигаро напоминали ворох карт, брошенный на сукно рукой опытного шулера. Сперва были какие-то кусты, озерцо и скамейка, затем темная парковая аллея, где он почему-то долго искал свои штаны. Беседка, увешанная гроздями китайских фонариков, странные люди в масках, с которыми пришлось пить шампанское, взрывы хлопушек, веера серпантина и музыка со стороны сада. Почему-то следователю лучше всего запомнился кружочек фиолетового конфетти, прилипший к стеклу бокала и никак не желающий отпадать. Потом его нашел Гастон, долго и непонятно ругавшийся заплетающимся языком. Фигаро тщетно пытался понять хоть мысли первого зама, но получалось это плохо. С Гастона ручьями стекала вода, а на плече пристроился клочок бурой озерной тины. В конечном итоге они выпили помаленько и отправились за добавкой. Был момент, когда почти трезвый Фигаро сидел на мокрой от ночной росы траве и горячо шептал Гастону в ухо. «И ведь не в том дело, что берут. Все берут и везде. Только чиновнику в провинции что надо. Ну, кобылу там купит, ну, повозку раз в году подновит, ну, свозит семью на ярмарку, и ладно. Некоторые даже самогоном берут, медом, окороками всякими. А в столице, ну, это ж форменная жуть. В театр сходить надо, потом в клуб на бильярде играть, рулетка тоже. А если у тебя повозка, как у сельского торгаша, так тебе никто и не поднесет, засмеют. Вот и гребут полной мерой на новое ландо, на стекляшки для супружницы, на садовника, ограды, опять же, с этими завитушками. И фонтан». «Кому он нужен, фонтан этот? Что в нем, рыбу, что ли, ловить? И ведь самим тошно от всей этой мишуры, точно говорю. Купит себе дом в два этажа у самой площади, и что окнами на проспект. А сам там и не живет почти. То в загородное имение уедет, то в леса тетеревов стрелять. А там живет в разбитой сторожке, глушит сливянку и в ус не дует». В город, говорит, страшно возвращаться. Шум, гам, экипажи под окнами всю ночь по брусчатке туда-сюда, туда-сюда. Балы, приемы, вечера благотворительные. И стакан нормально не хлопнешь. А дамы все сплошь в платьях по 1000 империалов. Ее же потискать не за что. Со всех сторон бриллианты с перетяжками. Нет, Гастон, столица – это не для меня. Это жуткое дело, столица». Гастон кивал, соглашаясь, и показывал Фигаро новые визитки с золотым тиснением. «Господа, разойдись!» «Осторожно, господин Гастон, здесь ступеньки!» «Господин Фигаро, хватайтесь за Прохора!» «Прошка, оглоблю тебя под хвост!» «А ну, мотнись! Заверни добрым господам на утро!» «И чтоб с ледника, сам проверю!» «Сюда, господа!» «Вот ваше пальто, господин Гастон!» «Досточтимый Фигаро, ваша шляпа!» Теперь во двор по лестничке. Юзик, Юзик, мать твоя женщина, отец старый Боров. Спишь, собака, нет? Вот и славно. Никого черт несет, а их сиятельство господин Гастон и столичный следователь. Нажрамшись, значится. Возьмешь его на экипаж и развезешь по домам. И чтоб шельма каждого до кровати. Узнаю, что под забором высадил, сгною. А, Прошка, принес? А ну-ка дай сюда. Ух, хороша стерва. «Молодец, Прохор, ступай вон. Так, господа, забираемся, поднимаем ножки. Полежать? Да, это славно, хорошая мысль. А ну, сучий потрох, давай песни петь. Как под горкой, под кустом, портит девку черт хвостом, хвост сожженный, крест священный, но пшла дура». «Доброй ночи, господа, доброй ночи, легкой дорожки!» «Ландыши, светлого мая, привет!» Луна хитро глянула в замочную скважину облаков желтым глазом, усмехнулась и нырнула под простыню ночи. Вдали гасли последние городские огни, и только над голыми осенними холмами, поросшими жухлой травой, лилась тихая мелодия. И колдунам, что свернули горы, колдунам, что всего добились, но разъявши небо и море, чудеса творить разучились. Проснувшись, Фигаро некоторое время лежал, боясь пошевелиться. Голова разламывалась, и это даже радовало. Жуткая похмельная боль не оставляла места для угрызений совести. Следователь приоткрыл один глаз, сразу стало понятно, почему так болит затылок. Он лежал поперек кровати, упираясь головой в стену. Лежал, кстати, при полном параде, плащ, пиджак, брюки и даже галстук. Сапоги, слава богу, стояли в углу. За окном вовсю светило солнце, похоже, полдень уже давно миновал. «О, черт, когда ж-то я вернулся? И главное, как?» – подумал Фигаро, тихо ужасаясь. «Саквояж? А нет, все в порядке, саквояж на месте. Ладно, будем потихоньку вставать». Сказать, однако же, оказалось проще, чем сделать. Минут 10 следователь ворочался, массируя виски, это не слишком помогало. Казалось, паскудная пульсирующая боль просто перетекает из одной половины черепа в другую, сохраняя при этом всю свою красочную насыщенность. С грехом пополам поднявшись на ноги, Фигаро доковылял до стола, набрал в стакан воды из кувшина, покопался в саквояже в поисках походной аптечки, деревянной коробки, обитой изнутри мягкой тканью. В аптечке, помимо микстур от головной боли и сердечного сбора, имелись склянки, содержимое которых привело бы в ужас даже заправского некролекаря, и плеснул в воду на шатыря. Подумал немного, добавил немного камфоры, взболтал все это дело пальцем, закрыл глаза и простер над стаканом дрожащую руку. Заклятие удалось только с третьего раза. Фигаро приоткрыл глаза. Колдовство работало, вокруг пальцев тлели фиолетовые огоньки. Стефан Целеста, колдовских дел мастер из Университета внутренних дел, обучил нерадивых отроков этой формуле еще на первом курсе. Склонные к обильным возлияниям студиозусы мотали на ус и постигали азы высокой науки с невероятной скоростью. Попробуй сплести трезвящий укол, когда руки ходят ходуном, а в голове играет гавот. Наконец вода в стакане покрылась тонкой корочкой льда и стала кристально чистой. Фигаро вздохнул, перекрестился и, крепко зажмурившись, одним махом проглотил заклятый раствор. Повозка Гастона стояла под окнами следователя уже около получаса. Первый зам, справедливо полагая, что торопиться нет никакого резону, сидел на козлах и потягивал из стеклянной бутылки свежий кефир. Гастону нравился весенний пригород. Свежий воздух, тишина, запах свежего хлеба и влажной земли навевали на него, закоренелого горожанина, поэтическое настроение. Он уже даже сложил строку «В хлеву корова му, я ее не пойму». Когда дверь дома распахнулась, и во двор пули вылетел Фигаро. Передвигаясь со скоростью невероятной для своего возраста и телосложения, следователь поднял тучу пыли и исчез в деревянной будке сортира, откуда тут же донеслись жуткие звуки. Так вполне мог бы рычать китайский дракон Огнеплюй, раздраженный визитом в свое логово отряда загонщиков камикадзе. Гастону даже показалось, что стены деревянной кабинки, выкрашенные в веселый цвет яичного желтка, слегка подрагивают. Феерия продолжалась минут пять, после чего следователь ДДД появился в дверях комнаты раздумий, слегка помятый, но вполне живой и здоровый. Он сделал Гастону ручкой и прошествовал в дом, откуда через минуту вышел со стаканом крепкого чая и с акваяжем под мышкой. «Здравствуйте, милейший господин Фигаро!» Гастон, красный как рак, всячески избегал смотреть следователю в глаза. «Как ваше ничего?» «Благодарю покорнейше вашими молитвами!» Физиономия Фигаро цветом напоминала перезрелый помидор. «Призвал на помощь колдовство для ускоренного избавления телес от продуктов распада спиртного. И сейчас, как видите, чувствую себя бесподобно». «Ах, ваша проницательность уступает только вашим же талантам. С утрева я дал крюка, чтобы заехать по пути к почтенному господину Мэттлби, который, видя, что ваш покорный слуга страдает от последствий вчерашних оказий, в общем, Алистер с присущей ему благосклонностью милостиво наложил на меня медные трубы, а посему здоровье мое, как видите, цветет и пахнет». «Ха, Гастон, а вы помните, что мы вчера делали после того, как заказали графин?» «Не помню», – развел руками Гастон, при этом соврав, не моргнув глазом. «Совсем выветрилось из головы. А вы, уважаемый Фигаро, помните хоть что-нибудь?» «Абсолютно ничего», – с каменным лицом наврал следователь. «Память будто отшибла. Прямо мистика». «Действительно странно», – облегченно вздохнул первый зам. «Так куда едем?» «В летний дом. Я хочу поговорить с домочадцами Матика, проверить книгу записи, охраны и... Это у вас часом не кефир?» «Кефир. И еще две бутылки под сиденьем. Угощайтесь. Ваша карма только что очистилась от грехов пяти прошлых жизней». Фигаро восторженно сопя забрался в повозку. «Только едем. Потихонечку». «Ну, конечно же, торопиться не надо. Успеем как раз к обеду». Некоторое время они ехали молча. Следователь потягивал ледяной кефир из бутыли и тихо завидовал первому заму. Для него самого медные трубы были колдовством на грани возможного. Да и времени на подготовку и расчет ушло бы столько, что любое похмелье к тому времени прошло бы само собой. А Мэттлби наверняка щелкнул пальцами, дунул, плюнул и пошел, значит, Гастон со свежей головой и чистой совестью «встань и иди». «Сегодня с утра я показал Матику счет из ресторации», – нарушил молчание Гастон. «Не стану вас смущать, но Равелин место дорогое». «Матик рвал и метал?» «Нет», – подписал, не моргнув глазом. «Старик в расстроенных чувствах. Все это дело камнем повисло у него на шее. Вчера ему телеграфировал губернатор. Их сиятельство желали знать, действительно ли у нас тут 300 трупов и сумасшедший некрот, разгуливающий по улицам». Матик вконец извелся, убеждая губернатора, что главный ужас Нижнего Тудыма – цены на войлок, но, похоже, не преуспел. «Если в ближайшую неделю мы не закроем это дело, наша история может выйти городу боком». «Политические неприятности», – начал Фигаро, но Гастон его перебил. «Политика тут на втором месте. В городе постоянно живет почти 10 тысяч человек». Примерно половина из которых работает на большой пружинной, а наши заказчики не связаны долгосрочными контрактами. Столичные мануфактуры работают быстрее и цены у них гораздо ниже. Единственная проблема в том, что они используют немецкие станки, в которых наши родные Василий и Питеры разбираются как овца в мармеладе. Поэтому столица гонит много брака, да и везти товар далековато. Но долго ли так будет продолжаться? С каждым днем все больше строится железнодорожных веток, все больше появляется специалистов-механиков, все труднее выбить металл у шахтеров, только колдуна-маньяка нам тут не хватало. А если окажется, что убийство совершил член семьи Матика, сами понимаете, как все может обернуться». «М-да», – вздохнул следователь, – «ситуация. Ах ты чертов Матик, старый прохиндей, ведь знал я, что это ж неспроста». «Матик может быть и благодарным, очень благодарным». «Я знаю, Гастон, я знаю». «Ну, конечно», – воскликнул Фигаро. Кабинет, выделенный следователю в летнем доме, больше походил на неприлично располневший чулан. Это было полуподвальное помещение, куда последние лет 20 стаскивали самый разнообразный хлам, а то и просто мебель, не вписавшуюся в строго подобранный интерьер. И теперь Фигаро приходилось располагаться среди башен из стульев, бастионов из старых книг и лабиринтов из садового инвентаря. Сидя за монументальным столом с резными ножками, который он сам бы с удовольствием умыкнул для личного пользования, Фигаро ерзал на стуле, обитом свиной кожей, и копался в бумагах, любезно предоставленных Гастоном. Над следователем угрожающе нависал комод красного дерева, неведомо как, колдовство не иначе, взгромоздившийся на уродливый платяной шкаф с отбитыми резными завитушками. Справа на Фигаро мрачно смотрел мраморный бюст бородатого старца, заляпанный птицами плешью, очевидно, ранее стоявший где-то в саду, а слева на тумбочке балансировал большой пыльный патефон. Словом, обстановка была самая, что ни на есть, живописная. «Ну, конечно», – воскликнул Фигаро, – «никто из охраны не видел мужчины средних лет в черной шляпе. Ни 15-го, ни 20-го, ни вообще когда-либо. И, конечно, никто не сделал в гостевой книге соответствующие записи». «Вас это удивляет?» Гастон, пристроившийся рядом на перевернутом кресле без ножек, поболтал ногами в воздухе и выпустил в потолок колечко сигарного дыма. «Не то чтобы очень», – признался Фигаро. «Для колдуна такого уровня заморочить двух жирных охранников с ржавыми палашами – детский лепет. Это и я могу. Но меня, признаться, удивляет, что Матик не озаботился своей безопасностью. Вы видели этих типов там, на входе? Они же не пробегут и полверсты. Свалится с приступом сердечной жабы. А тот с усами, кажется, был пьян. Я, конечно, извиняюсь, но не могу не спросить. Городской голова дурак?» «А», – махнул рукой Гастон, – «для своей работы они вполне годятся. У нас тут ни банк и ни тюрьма, а Матик не их светлость. Архиканонник всея инквизиции. Воров у нас гоняют сторожа, оба бывшие солдаты. Стреляют солью за 20 шагов без промаха и могут метлой отделать дюжего детину под орех. А колдуны? Фигаро, в нашем уезде колдуны встречаются не чаще, чем сорняки в розарии халифа Аблажаха-Бладаха. Вы ведь родились на побережье, так? Ну да. У вас там ставили сети от акул? Господи, зачем? Там и акулы-то не водились. Но ведь ничто не мешало им туда заплыть, верно? Так почему же?» «Ладно, ладно», – замахал руками следователь. «Я понял вашу мысль. Ведите сюда первого свидетеля». «Уже тут, почтенная госпожа Аглая Стефферсон. Пусть войдет, да и найдите для нее какое-нибудь кресло поприличнее, а то я себя чувствую как прокурор, неловко как-то». Аглая Стефферсон, личная служанка Мари Кросс, не походила ни на классную даму, ни на дородную пышку-домохозяйку. По бумагам ей было 40 лет с хвостиком, но длинные каштановые волосы еще не тронула седина, а тонкая шея, обыкновенно столь предательски выдающая женский возраст, была лишена морщин. Хрупкая моложавая женщина, с которой все еще можно отправиться на загородный пикник с бутылкой хорошего вина и без надоедливых подружек. И одета не в серую робу пыльник, а в широкий сарафан с серебряными лилиями, ничуть не скрывающий выдающуюся фигуру. «Интересная дама», – подумал следователь, – «во всех смыслах». «Присаживайтесь», – он показал на мягкое кресло в дурацких велюровых цветочках, которое Гастон с помощью садовника только что притащил из гостиной. Аглая степенно кивнула и опустилась в кресло, при этом ее спина осталась идеально прямой. Следователь подумал, что эта женщина похожа на гвоздь, но не вульгарный ржавый цвях, забитый в ставень покосившейся хаты, а серебряный гвоздик, на который можно повесить, скажем, картину «Три дредноуда в сосновом заливе» – акварель. «Для начала я хочу вам напомнить, что, хотя почтенный господин Гастон нас временно покинул, удалившись в сад покурить, вы не обязаны отвечать на мои вопросы в отсутствие адвоката. В общем-то, вы вообще не обязаны на них отвечать, потому что вы не под следствием. Это может помочь госпоже Мари?» Ну и голос, подумал Фигаро, ей бы эскадроном командовать, но вместо этого сказал: «Может, очень сильно». Аглая немного подумала: «Тогда я отвечу на любые вопросы, то есть совсем на любые. К тому же вы не похожи на следователя, господин Фигаро». «Почему?» – изумился тот. «У вас слишком добродушное лицо», – извиняющимся голосом пробормотала Аглая, мгновенно зардевшись, как маков цвет. «Вас преступники не будут бояться». Теперь покраснел уже следователь. «А с чего вы взяли, что меня должны бояться преступники, госпожа Стефферсон? Я, видите ли, в основном работаю с подозреваемыми, а это в громадном большинстве случаев честные люди, не имеющие никаких проблем с законом». «Почему так?» Теперь настал черед удивляться служанке. «Ну как же? Подозреваемых много, но виновный-то только один. Ну, бывает, конечно, несколько подозреваемых вступают в сговор, но обычно преступников все-таки не больше одного. И чаще всего, пока я допрашиваю ни в чем не повинных людей, настоящий преступник вообще сидит в соседнем уезде, попивая кофе на полустанке». Аглая завороженно смотрела на следователя, будто он был бриллиантом чистое ворожея, которое по ошибке завезли на выставку в их захолустье. Сидя они сейчас за столиком в том же Равелине, можно было бы влить в дамочку пару бокалов шампанского, рассказать про охоту на вампира, любимая история всех следователей ДДД, и ловить момент счастья. Но они сидели в подвале летнего дома среди антикварной мебели и тюков, набитых пыльными книгами. Поэтому Фигаро тихо вздохнул и продолжил. «Хорошо, тогда не могли бы вы рассказать, где вы были в тот вечер, когда...» «В тот вечер, когда убили Марка Сплита?» Ее голос и лицо даже не дрогнули. «Да, именно. У себя в комнате. Мари, как обычно, отослала меня еще засветло, а в свою комнату она мне всегда запрещала входить. Да что там, даже приближаться к двери?» «Это еще почему?» Маленькие глазки следователя широко раскрылись. «Она занималась чем-то опасным?» «Да уж, конечно. Марит колдунья, учится у почтенного господина Мэттлби. Да минут его всякие хвори. Да только господин Мэттлби колдун-мастер, а Мари все больше по книжной части. Не та хватка, как говаривала моя маман, покойся ее душа в горнем эфире. Вот и напортачит бывало всякого. Раз цирюльник к ней пришел, господин Фист с жестяного переулка, он ей обычно челку подрезал и волосы укладывал, а Мари чего-то там ворожила. Знать не знаю, что хозяйка хотела сделать, но пошло у нее все наперекосяк. Фист, значит, двери открывает, а в него прямо, простите, в морду облако. Такое, знаете ли, как цыплячий пух». «Знаю», – кивнул следователь. «Побочный выброс». «Может быть. А то мне дурочке судить, та только окутала облако нашего цирюльника и растаяла, а вместе с ним и жилетка со штанами, которые фистовы, в смысле штаны. Конфуз был, страсть!» «Да уж, представляю», – рассмеялся Фигаро, думая о том, что побочный выброс эфирной энергии хаотического содержания мог с той же легкостью не просто устроить конфуз, растворив в остаточных эманациях штаны и жилетку неудачливого цирюльника, но и развеять без следа его самого, и даже в этом случае можно было бы считать, что несчастному повезло. Все могло обернуться куда хуже. Все студиозусы факультета метафизики знают историю о добрейшем мистере Джеки Ли, по ночам превращавшегося в... тьфу-тьфу, не в свете полуденном помянем, и уж тем более не к ночи матушки. Впрочем, такой ли хаотической была эта сила? Фигаро вспомнил магистра Гонора Антисепту, сочетавшего будущим работникам ДДД курсы наивных преобразований и интуитивной ворожбы. Самые зубодробительные предметы на кафедре. Почтенный Гонор как-то сказал: «Есть колдовство, формулы, диаграммы, пентакли и прочая дребедень. А есть магия, старое искусство. Магия берет начало из самого человеческого естества и подчиняется только одному закону – стучащему да откроется. Нельзя желать человеку зла и лечить его наложением рук, только нагадишь». «Нельзя ворожить на Иерихон, чтобы обрушить дворец, когда влюблен в принцессу, живущую в нем. Скорее уж, зажжешь над дворцом радугу». Сила, убившая Марка Сплита, была холодной, горькой, едкой, по сути своей более напоминавшей холодную желчь, разъедающую душу. Именно ее присутствие почувствовал Гастон и Фигаро перед дверью в комнату убитого. Даже Фрюк, эта старая задница, абсолютно лишенная колдовских сил, съежился, как первокурсница на ледяном ветру. То, что окружало незадачливую колдунью Мари Кросс, более походило на, как там сказала Аглая, цыплячий пух, неважно. Теплая, любопытная и абсолютно не злая сила. «То есть вы пробыли у себя в комнате до самого утра? Скорее уж, до поздней ночи. В половину четвертого я убираюсь на первом этаже, в холле, а потом готовлю Мари завтрак. Госпожа привыкла вставать ни свет ни заря. Вот, казалось бы, кому спи не хочу. Так нет же, сразу с утра к книжкам своим или вон со двора». «То есть вы видели, как приехали инквизиторы?» «Видела», — При упоминании об инквизиции Аглая сразу помрачнела. Трое их было, и девочка с ними. Ну, это, сестра которая. Фигаро кивнул. Ни одно задержание опасного колдуна не обошлось без светлых сестер, этого элитного спецназа в юбках, способного одним своим присутствием лишать эфир податливости, тем самым выбивая из рук ворожбитов их главное и самое страшное оружие. Инквизиция отнеслась к Марии Кросс очень серьезно. «Скажите, Аглая», – немного помедлив спросил следователь, – «не видели ли вы примерно за день-два до убийства Марка Сплита в доме, ну, скажем так, странных посетителей? Или, может быть, Мари Кросс принимала гостей?» «Гостей?» – Аглая Стефферсон немного подумала. «Нет, не принимала. Только почтенного Алистера Мэттлби. Но этот добрый господин у нас в доме почти каждый день. А вот через пару дней после того, как Марка приставился...» «Да? Что такое?» «Заходил к нам какой-то странный тип. В первый раз его вижу. Только он, наверное, приходил к господину Мэттлби». «Такой странный тип? Почему вы решили, что он нанес визит именно Алистеру Мэттлби? Как он выглядел? И почему, черт дери, странный?» Фигаро, сам того не замечая, приподнялся на пару вершков над креслом. Аглая внезапно захихикала. «Ой, господин Фигаро, вот теперь вы похожи на следователя. Настоящий сыщик, прямо бульдог!» «Почему бульдог?» – опешил Фигаро. «Ну, щеки и шея!» – она показала руками. «Ясно», – мрачно подумал следователь. «Пора худеть, это нам намек. Гнобил охранников у ворота Санта. Два подбородка, лысина, пивное брюхо. Фи, как сказала бы тетушка Берта». Аглая тем временем вспоминала. «Болтала я с Лойзой, с садовником. Ну да, это как раз перед обедом было. И вижу, ломится через сад какой-то тип. Весь в черном, рожа кислая, а на голове шляпа чудная, прям как шляпка у поганки. Подошел к окнам, где господин Мэттлби себе кабинет обустроили, и давай в окошко стучать. Да, видать, не было Мэттлби на месте. Он тогда к окнам Марии, но стучать не стал. Постоял, постоял, да и за угол. Может, в сад ушел, того не знаю». «Вы видели его издалека?» «Ага, где-то шагов с 20. А что?» «Да нет, ничего. Лицо можете подробно описать?» Она махнула рукой. «Да что там описывать? Мужик без бороды, без усов, лет, наверное, под 40. Я и лица-то его не помню. Никакое лицо сразу забывается, как у шпика или инквизитора». «Так...» Следователь лихорадочно строчил что-то в своем потрепанном блокнотике. «Хорошо, очень хорошо. Точнее, плохо, конечно. Ай, как плохо!» «Что плохо?» – перепугалась Аглая. «Что-то не так?» «А? Да нет, все так. Спасибо, милейшая. Вы мне очень помогли. Давайте я оставлю вам свою визитку или нет. Там же мой иногородний адрес. А вот черт. Вот так. Если вы узнаете или вспомните еще что-либо важное или что-то, что покажется вам важным...» Аглая кивала все больше краснее. Похоже, она была согласна на все, включая шампанское и гостиничную кровать. На столе коптила масляная лампа в колпаке с синими полосками. Видимо, Матик по старой привычке пожлобился на масло хорошей очистки. Вокруг лампы по сложной траектории носилась белая ночная бабочка. Следователь рассеянно посматривал на ее выкрутасы и грыз химический карандаш. День в летнем доме подошел к концу, и Фигаро был вынужден признать, что мысли в его голове сейчас упорядочены ничуть не больше, чем полет ночного мотылька вокруг абажура. Неподвижным был только сияющий центр, к которому, несмотря на все усилия, никак не удавалось приблизиться. «Подведем итоги». Он слегка пригубил горячий чай с лимоном, заваренный милейшей госпожой Стефферсон. Никто не заметил ничего необычного в поведении Мари Кросс в день перед убийством. Зато через пару дней после того, как Марка отправился в морг, 4, вдумайтесь в это число, Гастон, 4 человека видели на территории летнего дома странного человека в черной шляпе. «Смотрю, эта шляпа не дает вам покоя». Гастон, усевшись на крышку комода, потягивал что-то из маленькой серебряной фляги. Фигаро почему-то был уверен, что первого зама там вовсе не вишневый сок. «Покоя? Гастон, это полный бред. Предположим на минуту, что этот человек и есть убийца. Тогда какого дьявола он светит своей тюбетейкой сразу после убийства Сплита? Ему бы залечь на дно и сидеть тише воды ниже травы, а он разгуливает, как ни в чем не бывало. Да черт, хотя бы шляпу снял. И какой вывод вы можете сделать из всей этой ерунды? Пока что только один, следователь устало вздохнул. И он мне не нравится. Впрочем, это просто догадка, не более. Устал я, гарсон, и очень хочу спать. Но сперва есть. Я прикажу накрыть прямо здесь. Вы любите зеленый борщ со сметаной? Обожаю, и не торопитесь запрягать повозку. Я хочу прогуляться перед сном. Мне надо все это обдумать. Единственный мост в Нижнем Тудыме, в народе прозванный Часовым, пересекал безымянный приток Строчки недалеко от стен Большой Пружинной. Далее реку засасывала в себя через широкую чугунную трубу фабрика для того, чтобы выплюнуть уже на далекой окраине полную грязи, ржавчины, масляных пятен и мелкой стружки. Щуки и окуни в этой каше не выживали, а вот знаменитые тудымские караси вольготно плодились и размножались, достигая невиданных размеров. Есть их, правда, было невозможно и даже опасно. Начиненная железной шрапнелью и ядреной алхимией рыба не годилась в пищу даже свиньям. Зато караси приятно светились в темноте, по этой причине став модными завсегдатаями тудымских фонтанов и прудиков. Фигаро остановился рядом с одним из медных быков, украшавших часовой мост. Пыхнул трубкой и облокотился на перила. В мутном небе проклюнулся желтый диск луны, и по воде брызнула россыпь огоньков, выхватывая из темноты наполовину затонувшие тележные колеса, поросшие тиной балки и рыбацкие сижи, склизкие от вечернего тумана. Вокруг вонял город, но следователь не обращал внимания на неизменное амбре городского центра. В голове у Фигаро, рикошетя друг от друга, носились мысли, и с каждой минутой среди них оставалось все меньше и меньше приятных. Фигаро наврал Гастону, что у него есть догадка. Скорее, на дне сознания следователя мерно вибрировала какая-то струна, некая заноза, за которую неизменно цеплялись все остальные идеи и предположения. В чем была суть этого мозгового свербежа, Фигаро сказать пока не мог. Он тер лоб и тихо бормотал себе под нос. «Только после Сплита, и никто не запомнил лица, даже не после Сплита, а после ареста». В тот момент совсем рядом кто-то тихо, но отчетливо произнес. «Фигаро, вы меня слышите?» Следователь обернулся. Улица была пуста. Только на другой стороне моста пьяный мужик в чиновничьей шинели обнимался с фонарем и ругательски ругал какого-то пишку. «Ха, показалось, что ли?» «Эй, Фигаро, вы там?» Фигаро вздрогнул, потому что голос, теперь это стало совершенно очевидно, доносился у него из жилетного кармана. «Я что, с ума сошел?» – подумал следователь, потихоньку начиная паниковать. «Фигаро, да возьмите же вы эту хренову ручку!» Тут до него наконец дошло. Чертыхаясь, Фигаро сунул руку в карман и достал автоматическое перо, которое ему давеча вручил Мэттлби. Так и есть, колдовской коммуникатор раскалился и пульсировал. «Ворожба, понимаете ли?» «Да, Мэттлби, я вас слышу, только плохо». «Поднесите коммуникатор колпачком к уху», – потребовал голос из авторучки. Чувствуя себя полным идиотом, следователь внял совету. Со стороны могло показаться, что деревенский дурачок решил поковырять в ухе первым, что попалось ему под руку. Однако же слышно стало гораздо лучше, Мэттлби словно стоял у него за плечом. «Вот так-то. Вам хорошо слышно?» «Замечательно», – буркнул Фигаро. «Я вас внимательно слушаю». «Только что я завершил анализ эфирных потоков. Вы были правы, след остался и довольно четкий. Правда, он быстро потерялся где-то в складах пружинной, там очень много железа. Ваш колдун явно не дурак». «Наш колдун, Мэттлби». «М-да», – помолчав, согласился магистр. «Наш колдун». «Можете рассказать, где именно след полностью пропал?» «Рассказать? Фу, я вам покажу». В голове у Фигаро раздался щелчок, а затем перед его глазами появилась карта. Это было странное, но забавное чувство. Следователь понимал, что стоит на мосту, курит и разговаривает через самопишущее перо с дипломированным колдуном, но при этом он также нависал над картой города, лежавшей на журнальном столике. Фигаро даже различил заголовок столичного кристалла, валяющегося рядом на ковре. «Коллегия осуждает нелегалов». «Вечно она что-нибудь осуждает», – подумал следователь. что, однако, совсем не мешает ей самой беспардонно тырить казенные деньги. Карта у Мэттлби была хорошая и, похоже, позаимствованная из муниципалитета. Фигаро даже увидел аккуратные пронумерованные отметки канализационных люков. Над картой появился красный карандаш, который сжимали тонкие и крепкие пальцы, а затем Мэттлби решительным движением обвел кружком дом, где почил в бозе Марка Сплит. Затем карандаш прочертил жирную красную линию через узкую полосу развала, через квартал доходных домов, большая часть которых принадлежала Матику, обогнул серый прямоугольник большой пружиной и остановился рядом с дырявым переулком. Здесь, среди маленьких черных квадратиков, обозначенных как «Склады господина Паулюса», номер 22-105, Мэттлби начертил жирный красный крест. Фигаро почему-то подумалось о пиратской карте, сундук с сокровищами и призрак, который его охраняет. «Фигаро, не спите!» «Я вас слушаю и хорошо вижу. Это все, что я смог найти, и дальше след теряется». «Ну, это куда лучше, чем ничего. Спасибо большое, Мэттлби. Может, статься, вы помогли мне куда больше, чем сами думаете». «И что вы собираетесь делать?» В голосе магистра явно чувствовался скепсис. «Схожу туда, проверю». «Сами? Сейчас?» «А что такого? Я уже большой мальчик, имею полное право на ночную прогулку. К тому же я в двух кварталах от этого места». «Но...» «Мэттлби», — устало вздохнул следователь. «Я не думаю, что убийца, кем бы он ни был, до сих пор сидит там, на складах, и поджидает меня заряженным пентаклем наготове. Скорее уж я наткнусь на разъяренного сторожа, так что не переживайте, ложитесь спать. И спасибо вам еще раз». «Эх, ну, дело ваше, Фигаро. Поступайте, как знаете. А меня ждет тушеная утка. Мэттлби, отбой». Самопишущее перо в руке следователя вздрогнуло и перестало пульсировать. Сеанс связи был окончен. Кто-то когда-то сказал, что решимость, равно как и бравада, на вроде вина в бутылке. Пока оно есть, не думаешь о том, что будет дальше. Но бутылка неизменно пустеет, после чего следует размышление о своем недавнем поведении. Первые полквартала Фигаро отмахал налегке, лихо заломив котелок на затылок и насвистывая мою блондинку. Невероятно пошлый фокстрот, вошедший в моду в провинции этим летом. Подкованные башмаки весело цокали по брусчатке, стрелки брюк с оттяжкой стригли воздух, а трубка пыхтела, как труба товарняка. Впервые за вечер у следователя было хорошее настроение. Но когда ярко освещенная газовыми фонарями малая каменка сменилась темным зигзагом дырявого переулка, гонора у Фигаро поубавилось. Кривая улочка, освещенная древним, как скелет из кургана, фонарем, пламя которого почему-то мерцало и дергалось, хотя стекло колпака было цело, а на дворе стоял полный штиль, была какой-то уж чересчур книжной. Она словно шагнула в реальность со страниц одного из тех романчиков про всякую жуть, что в две руки и одну ногу пишут дамочки бальзаковского возраста для того, чтобы другие дамочки, примерно тех же лет, читали их между полустанком Косой и станцией Запрудная. И где-то здесь обрывался след таинственного, и ведь таинственного, черт, убийцы, протянувшийся за ним в мировом эфире, словно кровавая дорожка. Колокола ночи – заклятие страшное и невероятно сильное, атакующее нервную систему жертвы одновременно с тем, как бы прожигающее саму ткань пространства, куда затем утекает, подобно ключевой воде, жизнь несчастного, которого угораздило стать целью колоколов. Такое колдовство оставляет за собой нечто вроде шлейфа, который даже опытный чародей не в силах скрыть, развеяв остаточные колебания, что называется, по ветру. Но их можно замаскировать. Убийца не просто так пришел сюда, на грязную улочку между складами большой пружинной фабрики. Здесь, под стенами одинаковых кирпичных коробок, годами ржавело бесхозное железо. Шестерни с поломанными зубьями, сломанные станки раннего парового века, прохудившиеся цистерны, многие из которых до сих пор хранили остатки своего алхимического содержимого и прочий металлический лом. Металл разрушал изящные сплетения силовых линий заклятий, именно поэтому он не использовался ни в одной из известных колдовских процедур. А чародеи, начиная с деревенских ведьм и заканчивая магистрами коллегии, не носили золотых колец и серебряных цепочек, да и путешествовать предпочитали по старинке – верхом, не считая, разумеется, профи, умеющих создавать стабильные блиц-коридоры. Фигаро и сам не знал, что он надеялся здесь найти. Колдуна тут, конечно, давно нет, а рассчитывать, что убийца, как в железнодорожном романе, оставил на самом видном месте главную неопровержимую улику, как минимум глупо. На самом деле, причину ночной прогулки следователя было две. Во-первых, имея дело с колдуном, то есть адептом сил, неподвластных формальной логике, положиться на интуицию было совсем неплохой идеей, а во-вторых, если честно, никаких других зацепок у Фигаро не было. Он остановился в дергающемся пятне света под фонарем и осмотрелся. Здесь чувствовался легкий ветерок, а мусора под ногами было гораздо больше. Очевидно, сознательные граждане Нижнего Тудыма предпочитали гадить там, где светлее, облегчая работу ночным дворникам. По правую руку от следователя громоздились неприступным бастионом мусорные контейнеры, которые никто не тревожил уже лет 10, а впереди терялась во мраке стена одного из складов. Совсем рядом с тяжелым звоном что-то упало и покатилось. Следователь, задушенно вскрикнув, обернулся, хватаясь за кобуру, и уже представляя себе ехидную улыбающуюся рожу под черной шляпой. В руке танцуют алые блики Инферис Магнус или более вульгарного, но от этого ничуть не менее эффективного ручного костра. Саквояж больно ударил по бедру, а в нем затарахтело, зазвенело и забулькало. Но это был всего лишь кот, черный лоснящийся король помоек, разжиревший на обильно сдобренных алхимическими эссенциями харчах, спрыгнул на крышку мусорного бака, которую только что свалил на землю, презрительно поглядел на следователя. «Да, хреновый из тебя герой, любезный мой», и, подняв хвост трубой, величаво скрылся за ржавой бочкой. Фигаро дрожащей рукой вытер с лба капельки ледяного пота. «Этак и заикой остаться недолго, а нервы у тебя, брат, ни к черту. Вот закрою это дело, поеду на зеленые воды. Полечу печень, постреляю уток». Он перехватил саквояж и медленно пошел дальше, стараясь обходить тускло сверкавшие под ногами осколки битого стекла. Сейчас он был как раз на том самом месте, которое Мэттлби отметил на карте красным крестом, похожим на надгробный, мрачно подумал Фигаро, который наверняка поставит над моим личным холмиком после того, как этот колун меня прикончит. А он прикончит, ей же ей прикончит, я его не потяну. Следователь нахмурился, мысли, которые лезли в голову, были странными, обдумывать их было все равно, что стоять по колено в раскрытой могиле. Точно незримым холодком плеснули в лицо. Точно ядовитая ярь-медянка просочилась в легкие вместе с этим легким холодным ветерком. «Ветерок. Холодный ветерок. Идиот!» Он резко обернулся. По переулу в его направлении летел шар. Размером с большое яблоко, сияющий ослепительно голубым светом, не освещавшим ничего, кроме самого себя, шар двигался обманчиво медленно, но в этой медлительности была скрытая сила и неотвратимость приближающегося торнадо. Когда шар пролетал близко от стен или мусорных баков, из него вырывались шипящие дуги, плавящие металл и с треском разбрасывающие кирпич дымной крошкой. У Фигаро оставались какие-то жалкие секунды. По переулку летела смерть. Надо было рисковать. Вместо того, чтобы нырнуть за ближайший мусорный бак, в этом случае он бы просто испарился вместе с картофельными очистками и селедочными головами, следователь вышел прямо на середину узкой улочки и, когда шаровая молния подлетела почти вплотную, резко завалился всем корпусом назад. Прямо перед носом Фигаро с шипящим свистом проскользнула электрическая дуга, запахло паленым. Шар разминулся с его носом всего на пару дюймов. Лежа на грязной земле, следователь поднял голову, шаровая молния удалялась. Теперь ее полет стал неровным, электрический сгусток дрожал и плевался искрами. Секунда, и шар исчез в огненной вспышке, разметав баррикаду из пустых железных бочек. Загрохотало, сверху посыпались куски щебня и комья горячей земли, один из которых больно треснул Фигаро по плечу. «Холодный ветерок». Следователь обернулся туда, откуда появился шар, и мысленно застонал. Очередная шаровая молния, сестра-близняшка той, что чуть не угробила его пару секунд назад, с веселым шипением летела над дорогой. Теперь невидимый колдун запустил снаряд гораздо ближе, да и сама молния была побольше, размером с откормленного бройлера. Зато теперь у Фигаро было куда больше времени на спасательные действия, которые следователь не заметил тут же предпринять. Вскочив на ноги, он со скоростью голодной борзой рванул в ближайший просвет между складами. Пробежав метров 20, он обернулся, тяжело дыша. Шар долетел до поворота в закоулок, в котором скрылся следователь, и замер. Повисев пару секунд на одном месте, он выстрелил в воздух шипящими дугами голубого электричества и рванул за Фигаро. У следователя глаза полезли на лоб. Шаровая молния, управляемая дистанционно, он и представить себе не мог, что такое возможно. Это тянуло минимум на диссертацию, уж точно на премию Мерлина Суворова. Правда, в настоящий момент тема этой диссертации грозила самым вульгарным образом снести ему башку, поэтому для профессиональных восторгов просто не оставалось времени. Следователь воздел руки к небу, и его голос загрохотал в узком кирпичном проходе, внезапно исполнившись некой мистической силы. Хотя для постороннего наблюдателя, окажись рядом таковой, Фигаро предстал бы скорее в комическом свете. Стоит, значит, толстячок, смешно размахивающий руками, и громогласно несет откровенную чушь. «Два в один пополам в правый узел десятичный логарифм из нагрузки по вектору 9 эфир, вода, воздух, черти чё и через плечо». Вокруг Фигаро вспыхнуло едва заметное жемчужное сияние, быстро собирающийся в переливающийся всеми цветами радуги футляр, щит Ангазара, один из базовых приемов высшей школы Сопромага и единственный, который следователь вообще умудрился запомнить. В свое время щит спас его от полного провала на выпускном экзамене. Сейчас это простое, в общем-то, заклятие спасло ему жизнь. Шаровая молния врезалась в щит и взорвалась. Что-то заскрежетало, к небесам взвился электрический смерч, сносящий стены, гробящий кирпичи, расщепляющий частицы воздуха на первоэлементы, взлетел в воздух металлический мусор. Фигаро, тяжело дыша, стоял в центре воронки диаметром в добрые 10 футов. Складские стены по обеим сторонам превратились в груды кирпичной крошки. Весь металлический лом в переулке стал оранжевым шлаком, оплывающим точно свечной воск. Пальто, котелок и даже штиблеты следователя дымились, но самое главное, он был жив и даже серьезно не пострадал, отделавшись легкими ожогами, парой синяков да свистом в ушах. Щит и электрический шар столкнулись и уничтожили друг друга, расплескав вокруг вложенную в них силу. Собственно, щит Ангазара так и работал, а именно по этой причине большинство профессионалов им не пользовались, так как побочные разрушения часто бывали действительно феерическими. За углом склада, теперь правда углом, его можно было назвать лишь условно, раздалось знакомое шипение. Фигаро витиевато выматерился, плюнул и достал револьвер. Стрелял он плохо, то есть совсем плохо. Следователь отдавал себе отчет, что произойдет, если он грешным делом промажет, и возможная перспектива ему совсем не нравилась. Ладони мгновенно вспотели, рифленая рукоятка вдруг показалась страшно неудобной. «Если промахнусь, даже хоронить будет нечего», – подумал он с ужасом. Шаровая молния выскочила из-за угла как раз в тот момент, когда Фигаро взвел курок. Шар рванулся к нему, следователь поднял револьвер и открыл огонь. То ли страх, вопреки известной поговорке, оказался не таким уж плохим помощником, то ли удача решила повернуться к Фигаро своим светлым ликом, но попал он с первого же выстрела. Кусочек зачарованного на кровь свинца пролетел сквозь сгусток чары и электричества, а через мгновение шаровая молния лопнула, выплескивая свой заряд ярости впустую. Опять полетели кирпичи, крысиные тушки, скоростной жарки, а над дорожкой пронесся вихрь раскаленного воздуха. Фигаро заложило уши. В наступившей тишине он увидел, как крыша склада тяжело оседает, поднимая тучу пыли, и, погребая под собой деревянные ящики, которую он мельком заметил в глубине склада. «Ну все, хана здешнему сторожу», – подумал Фигаро. «Господин Паулюс его сожрет, если, конечно, его самого раньше не хватит Кондратий». Оставался один насущный вопрос, требующий немедленного решения. Что делать дальше? Оставаться на месте и отстреливаться от шаровых молний было глупо и опасно. Рано или поздно у него кончатся патроны, или, что скорее, он просто-напросто промажет и превратится в подгоревший стейк. Бежать? А что, если убийцы наскучат швыряться электрическими шарами, и он придумает что-то поинтереснее? Тогда можно и не успеть, если уж этот тип умеет запускать управляемые заклятия. Его стратегические размышления были грубо прерваны резким свистящим хлопком. Мусор, заваливший проход в закоулок, ставший временным убежищем следователя, взлетел в воздух, а затем незримая сила разметала его по сторонам. Фигаро почувствовал, как остатки волос на голове начинают шевелиться, потому что на том месте, где только что лежала куча дымящегося мусора, появилась фигура. Длинный черный плащ, больше напоминающий не сутану, а солдатскую накидку, дождевик, руки в черных перчатках, заметная хромота и шляпа, черная шляпа, похожая на шляпку грибка псилоциба, что отправляет душу в страну красочных огней и мимолетных озарений. Одно такое озарение настигло следователя незамедлительно. Он развернулся и побежал, в считанные секунды наверстав все отставания по университетским нормативам. Нырнул в первую попавшуюся щель между складами, свернул в какой-то особо темный переулок и, наконец, выскочил на широкую улицу, ярко освещенную газовыми фонарями. Сердце колотилось, как паровой молот, одышка заставляла хватать сырой воздух ртом, словно Фигаро был рыбиной, выброшенной на берег. «Вот тебе и отбивные под соусом, вот тебе и английский табачок», – пронеслось у него в голове. Но заупокоенное по здоровому образу жизни длилось недолго, потому что воздух в конце улицы сгустился, скрутился в тугой кокон и лопнул, оставив на брусчатке знакомую фигуру в черном. Они рванули одновременно. Колдун вскинул руки, между пальцев которых танцевало карминовое пламя. Фигаро поднял револьвер. Следователь успел первым. Он выпустил все 5 пуль, оставшихся в барабане. Он не попал. Фигура в черном даже не дрогнула, а затем с пальцев колдуна потекла ярко-оранжевая струя, заканчивающаяся тугой желтой лентой, как будто убийца бросил вперед себя спираль светящегося серпантина. Фигаро знал, что это такое. Напалмовая змея, высший курс обор-мага, каскадное заклятие 5-го уровня сложности. Температура в зоне действия заклинания, припомнил Фигаро, может достигать 20 тысяч градусов по Цельсию, а плотность воздуха в потоке – миллионы паскалей. Поэтому классические методы сапромага в случае применения змеи, как правило, имеют весьма низкие показатели по Кельвину Бруне и являются малоэффективными. Справа от следователя брусчатка начала плавиться. Истошно вопя, Фигаро попытался отпрыгнуть в противоположную сторону, в последний момент заметив фалы протуберанец, пересекающий ему путь. Пламя весело ревело, спрессовывая воздух в нечто напоминающее жидкую сталь в тигле, а инерция прыжка влекла следователя прямо в огонь. Фигаро зажмурился и приготовился умирать. Гранит бордюра больно ударил в плечо. Он был холодным и гореть, похоже, не собирался. Фигаро приоткрыл правый глаз. Над ним клокотала, пыша жаром, змея. Каким-то чудом он умудрился не попасть в убийственный огненный поток, но это, конечно, не значило, что он уже спасся. Вокруг по земле хлестали пламенные кнуты, превращая улицу в извергающийся вулкан. Следователь поднялся на ноги и побежал, куда глаза глядят, стараясь как можно быстрее покинуть конус поражения. Ему снова не повезло, он выскочил прямо между огненными строями. Фигаро слепо рванул в сторону, и пламя прошло над его головой. Он мог бы поклясться, что в последний момент убийственный поток сам по себе поднялся кривой аркой, пропуская его, но сейчас не было времени думать об этом. Любая секунда промедления могла стать последней. Следователь выскочил из пылающего потока и нырнул в кусты сирени, растущие по обеим сторонам дороги. Он перезарядил револьвер, для этого надо было лишь сунуть его в кобуру и утопить до щелчка. Хитроумная пружина сама откидывала барабан, меняя стреляные патроны на новые. Пламя за его спиной угасало, растворяясь в мировом эфире. После такого заклятия колдуну тоже было необходимо перезарядиться, сбросив остаточное напряжение и дождавшись, пока энергия вновь не потечет в его контроль узлы, которые некоторые все чаще по старинке называли чакрами. Это давало Фигаро драгоценное время. Он выскочил из своего убежища и быстро осмотрелся, держа оружие на изготовку. Улицы больше не было, теперь вокруг разливалась река застывающей лавы, словно минуту назад здесь произошло извержение вулкана. Там, где раньше стояли фонари, на земле били вялые газовые гейзеры, а в черных дымящихся остовах можно было распознать останки парковых скамеечек. Колдун стоял в конце аллеи и мерно водил руками на уровне груди. Не тратя времени, следователь прицелился в черную фигуру и выстрелил. И снова промазал. Человек в черном замер, сунул руку в карман и выхватил нечто, напоминающее школьную указку. Трах! Голубая дуга разорвала влажный воздух, озоновая вонь ударила в ноздри. Колдун снова взмахнул указкой, но Фигаро не сдвинулся с места. Странная и жутковатая догадка сверкнула у него в голове. Громоотвод бьет, не промахиваясь. Так какого? Очередная молния превратила кусок газона в паре футов от его ног в озерцо горячего стекла, но следователь даже не дрогнул. Он аккуратно поставил на землю саквояж, на котором за последние несколько минут появились несколько новых пятен и подпалин, открыл его и достал очки. Это были необычные очки. Одно из стекол сверкало холодной непрозрачной голубизной, а другое заменял многогранный кристалл в сложном когтистом зажиме. Фигаро сдул с очков пыли, нацепил их на нос. Несколько секунд они так и стояли, глядя друг на друга. Колдун в черном и следователь, взирающий на колдуна через странное устройство. А затем Фигаро шагнул вперед и встал напротив человека в черном. И, повернувшись к нему спиной, стал стрелять в темноту. Он посылал пули широкой дугой, не целясь, но после четвертого выстрела из темноты в дальнем конце аллеи раздался задушенный вопль. В нем слышались изумление и боль, а затем все вокруг закончилось. Крик перешел в яростный кошачий мяв, что-то упало, и воцарилась тишина. Следователь обернулся. Черная фигура в широкополой шляпе таяла, рассыпалась, превращалась в пар, в нечто, исчезала, как морозный узор на стекле тает от горячего дыхания. Секундой она исчезла без следа, растаяла в облачке легкого серого дыма. Фигаро без сил повалился в траву. Голова гудела, ноги не слушались, во рту стоял отчетливый привкус крови и пепла, болело плечо. Пальто следователя выглядело так, будто по нему прошла маршем рота солдат, а ботинки сплавились с калошами в однородную массу. Следователь уткнулся лицом в траву, наслаждаясь прохладой ночной росы и запахом земли. Он был жив, жив, черт возьми, и ему было жизненно необходимо выпить. Даже не выпить, а напиться в хлам до зеленых чертей, до рвоты. Руки тряслись, сердце колотилось, как сумасшедшее. Где-то за рекой орали жестяные глотки ревунов. Это спешили кареты жандармерии. Фигаро встал и, подхватив саквояж, побрел в сторону большой жестянки. За окнами домов загорались огни, лаяли собаки во дворах, плакал ребенок. С низкого мрачного неба сорвались первые холодные капли осеннего дождя, а через минуту на тротуар обрушились потоки воды. За спиной следователя догорал колдовской пожар. До глубокой ночи он просидел в грязной забегаловке недалеко от развала, глотая теплую водку и закусывая квашеной капустой. А когда последние извозчики загнали повозки на ночной постой, отправился домой. Пешком. Утро выдалось на редкость мерзким, ночной дождь прекратился, сменившись гадостной туманной моросью, липнущей к коже и холодной сыростью, забирающейся за воротник. Людей на улицах было мало, и даже неизменные лихачи не нарезали круги с криками «Эх, прокачу!», а толкались под навесами у пивнушек, пыхтя вонючими папиросками и заливаясь разбавленным пивом. Фигаро сразу же поймал большую крытую коляску, хозяин которой был настолько пьян, что даже не стал торговаться. Но даже будучи практически невменяемым, извозчик не потерял профессионализма, поэтому минут 10 покружив кривыми закоулками, он выехал к восточной дороге. Гастон, припомнил следователь, даже трезво ехал гораздо дольше. Вскоре коляска остановилась перед домом Мэттлби. Фигаро сунул извозчику серебряную монетку и тяжело спрыгнул в грязь. Все тело болело, суставы ломило, особенно досаждало плечо. Утром оказалось, что половина спины следователя превратилась в огромный синяк, и добрая тетушка Марта, охая и ругаясь, долго мазала Фигаро пахучей мятной мазью. Но гаже всего было на душе. Мэттлби не отзывался на стук минут 5. Когда следователь уже хотел попытать удачи с черного хода, дверь открылась, и дипломированный колдун появился на пороге. Мэттлби выглядел ничуть не хуже Фигаро. Серое осунувшееся лицо, темные круги под глазами и странный потухший взгляд. Даже великолепные волосы магистра растрепались и космами свисали на плечи. Он коротко кивнул и жестом пригласил следователя войти. На этот раз Мэттлби не повел Фигаро в кабинет, а усадил на диванчик в просторной гостиной. Сам он устроился напротив, примостившись на жестком табурете без спинки. Следователь подумал, что в странной любви магистра к неудобным сиденьям есть какая-то извращенная прокрустовщина. И еще эта привычка всегда садиться так, чтобы между ним и собеседником была какая-нибудь мебель, в данном случае журнальный столик из толстого стекла. Магистр предложил кофе, но Фигаро отрицательно покачал головой. Он снял плащ, бросил шляпу на стол и принялся шумно разминать спину. Эта процедура была, судя по всему, весьма болезненной. Следователь кряхтел, сопел и морщился. Мэттлби, щуря воспаленные глаза, внимательно следил за физиологическими манипуляциями Фигаро, жевал потухшую сигару и молчал. Когда следователь наконец закончил елозить по спинке дивана, магистр зажег на кончике пальца маленький огонек, прикурил и спросил: «Что с вами случилось? Попали под лошадь?» «Если бы, уважаемый, если бы. Вчера я едва не ощутил на собственной шкуре, что такое настоящее боевое колдовство. И знаете, я понял, почему Мерлин Сувор упразднил имперскую армию. Правда, старик не знал, что алхимики вскоре усовершенствуют порох». «В вас колдовали?» Магистр поднял бровь. «Еще как!» «Еще как, Мэттлби! Это была атака высшего класса, и я не надеялся, что мне когда-нибудь собственными глазами удастся увидеть такое. Потрясающая искусность!» «Я полагаю, вы уже сообщили в Инквизицию?» Следователь отрицательно покачал головой. «Нет, не сообщил. Но...» «Это все ерунда, Мэттлби. Зато теперь я совершенно точно знаю, кто убил Марка Сплита». «Вот как?» – колдун резко вскинул голову. «И кто же? Расскажите мне, или... Хотя да, вы же не просто так сюда пришли. Садитесь поудобнее и излагайте». Но Фигаро не мог сидеть. Он вскочил и принялся ходить туда-сюда вокруг диванчика. «Мэттлби, то, что Мари Кросс невиновна, я понял практически сразу же. Но не могла колдунья ее уровня сотворить такое, да еще и сделать так, чтобы с первого взгляда убийство казалось работой непрофессионала. Да и зачем? Какой смысл? И сама она. Такие люди не становятся убийцами, Мэттлби. Ее психологический профиль... А, хрен с ним, я не психолог». Но даже сам колдовской резонанс, то, что я чувствовал, когда Мари творила заклятие, разительно отличается от того, что я почувствовал на месте преступления. Она добрый, рассеянный и очень невезучий человек. А тот, кто убил Марка, он другой, Мэттлби. Совсем другой. Но он не преступник-рецидивист. Потому-то он так напортачил. Следы колдовства на кровати, понятно, но следы на двери, кресле, лампе... Привычка, Мэттлби, привычка – вторая натура. Это был профи, настоящий профи, не задумывающийся о таких незначительных вещах. Зажечь лампу, подвинуть стул, закрыть ставни, походя, едва шевельнув извилиной, мелочи, недостойные внимания. И вот тогда-то я задумался. Потому что если убийца хотел подставить Марии, то почему он пошел таким, мягко говоря, окольным путем. С чего бы ему решить, что подозрение падет на госпожу Кросс? Я рассуждал так. Здесь возможны два варианта. Первый убийца очень хорошо знал Мари и темные стороны ее биографии. Он должен был знать об их с Марко ссоре и выстроить логическую цепочку, на конце которой оказался бы отряд инквизиторов и тюремная камера в редуте. Какие минусы у этой версии? Во-первых, если убийца настолько умен, то он должен был понять, что расследование ДДД может дать совсем другие результаты, чем ему хотелось. В конце концов, Мари под угрозой казни могла согласиться на псионическое сканирование, и тогда ее невиновность была бы доказана, пусть даже и ценой ее рассудка. Во-вторых, раз уж Мари взяли под стражу, то расследование в любом случае коснулось бы всех ее близких родственников и знакомых, а это автоматически ставит нашего убийцу под удар. Короче, с этой версией у меня не клеилось, но был еще второй вариант. Целью убийцы был непосредственно Марко Сплит. В этом случае ситуация с мелкими ляпами на месте преступления становилась понятной. Правда, тогда сразу возникал другой вопрос. А за каким чертом колдуну высшей категории понадобилось убивать слесаря-алкоголика? И даже если понадобилось, почему бы просто не пырнуть его ножом, накинуть плащ призрака и уйти под самым носом у жандармов, хихикая в кулачок? Зачем было поднимать на уши весь квартал и вести с убитым задушевные беседы? Какой в этом смысл? Признаться, после беседы с Марией я решил разрабатывать вторую версию. Мне она казалась вполне жизнеспособной. Марко Сплит не местный, а значит, мог наворотить чего-нибудь задолго до своей неудачной службы в летнем доме. Ну, к примеру, испортить дочку влиятельного колдуна и дать дёру, а может быть и такое бывает, Мэттлби, он сам был колдуном инкогнито, спасающимся от правосудия и заблокировавшим свои способности инквизиторскими веригами. Опять же, версия на миллион золотых империалов, но в ней на самом деле нет ничего фантастического. Случается всякое. Даже я мог бы рассказать вам пару-тройку историй, в которые вы не поверите, но которые, тем не менее, имели место быть. И я бы до сих пор копался в грязном белье Марко Сплита, временно приостановив ход дела в отношении госпожи Кросс. Господин Фигаро роется в архивах и посылает служебные телеграммы. Мари читает «Силы небесные» в кресле у Лебединого пруда. Матик, получивший мои горячие заверения в том, что все в полном порядке, спекулирует недвижимостью, и все довольны. Вялое расследование из тех, что в конечном итоге отправляются на дальнюю полку покрываться пылью на радость архивным крысам. И вот тут... Убийца запаниковал и допустил ошибку. Не спрашивайте у меня какую, я расскажу об этом позже. Просто примите это как данность. Убийца ошибся и ошибся фатально. Я, конечно же, говорю о зловещем человеке в черном, который появился в этом деле. Появился? Нет, Мэттлби, я выбрал неправильное слово, вломился в него, размахивая пистолетами. Ну ладно, истории бравого фонарщика можно пренебречь. То есть, конечно, нельзя, но не отличается Буба Комель воображением и вряд ли склонен к галлюцинациям. Поэтому к его показаниям относительно черного человека я поначалу не отнесся серьезно. Взял на карандашик и отправил в долгий ящик. То есть это мне так казалось. Но вслед за этим выяснилось, что человека в черном видел также всеми уважаемый дипломированный магистр. При этом видел при подозрительных обстоятельствах. Тогда я впервые допустил, что черный человек реален, и меня сразу же заклинило. Подумайте, Мэттлби, ну приехал в Нижний Тудым колдун, хороший такой колдун, заправский, и почему-то очень не любил этот колдун одного ничем не примечательного человека, Марко Сплита, и задумал тогда колдун убиение зверское. Так за каким чертом понадобилось ему, убийце, светиться перед столькими людьми и расспрашивать о госпоже Мари Кросс, даже не о ней самой, а о ее работах? Зачем было носиться по месту преступления уже после убийства, а ломиться в летний дом, запудривая мозги охране? Какой в этом смысл? А смысл был, Мэттлби. Просто я не сразу понял, в чем он. А мог бы и вообще не понять, если бы не один момент. Знаете, уже тогда на мосту, когда вы связались со мной через коммуникатор, я был в двух шагах от разгадки. Мне просто не хватало информации, чтобы свести воедино все ниточки. Странно, думал я, какая-то ерунда получается со временем, когда появляется черная шляпа. До убийства его видели только вы, зато потом как прорвало. Он что, клинический идиот, этот колдун? Или извращенец, или... А знаете, Мэттлби, я ведь тоже поступил глупо. Не послушал вашего совета. А надо было сделать так, как вы сказали. Заехать в Инквизиторе, взять с собой пару боевиков и отправиться к тем злосчастным складам. Тогда убийца уже сейчас давал бы показания в редуте, рядом с Мари. Но я, даже не задумываясь о возможной опасности, отправился на ночную прогулку для того, чтобы нарваться на шаровые молнии и прочие прелести классического обормага. И вот я здесь. «Это делает вам честь», — Мэттлби пыхнул сигаретой. «Пережить атаку такого уровня? Поздравляю!» «Пережить?» – следователь как-то странно посмотрел на магистра. «Мэттлби, я, конечно, очень высокого мнения о своих способностях, но все же не настолько. Понимаете, тот, кто запускал в меня все эти милые сжигающие штуки, вовсе не хотел меня убить. Напротив, ему было нужно, чтобы я ушел оттуда живым. Колдун такого уровня мог бы убить меня походя, щелкнув пальцем. И вот тут он опять перегнул палку. Я был готов бежать оттуда, сломя голову, уже после второй молнии. Да, черт, я бежал оттуда. Но нет, убийце этого показалось недостаточно. Он решил продемонстрировать весь свой потенциал. Запугать, довести до колик. Как будто для того, чтобы меня запугать, надо так много». «Я уже не молод, Мэттлби, и очень боюсь за свою шкуру. Я много чего боюсь. Начальства, налогов, высоты, больших собак, железнодорожных грабителей. Я не герой». «Но какой смысл запугивать вас?» Мэттлби резко махнул сигарой, пепел упал на дорогущий ковер с цветочками и единорогами, но магистр не обратил на это внимания. «Для того, чтобы отвести подозрения от Мари Кросс, показать, что настоящий убийца на свободе, а Мари, стало быть, невиновна. В этом случае к расследованию подключилась бы Инквизиция, но госпожа Кросс оказывается вне подозрений. Другое дело, если бы он прибил меня в том переулке. Убийство следователя ДДД – это уже не шутки. К делу подключился бы Орден Строгого Презрения». А эти ребята хорошо знают свое дело. Слишком хорошо, я бы сказал. Нижний Тудым был бы объявлен карантинной зоной. Сюда съехались бы дознаватели и эксперты с кучей колдовского оборудования. А заказчики большой пружины навсегда забыли бы сюда дорогу. Нет, Мэттлби, убивать меня было нельзя. Глаза магистра сузились. Он покачал головой и сказал... «Фигаро, я вас не понимаю». «Я сам ничего не понимал, пока не достал калейдоскоп». «Что?» «Калейдоскоп – это жаргонное название очень простого оптического прибора, который повсеместно используется следователями ДДД. Одна линза с регулируемыми диоптриями, а вторая – простой кварцевый кристалл, расщепляющий изображение на фрагменты». «Но зачем?» «Вы колдун, Мэттлби, вы знаете, как устроены колдовские иллюзии. Картинка проецируется прямо в мозг, минуя глаза. Идея калейдоскопа проста до глупости. Если оба глаза будут получать разные изображения, то иллюзия развеется. Ни один колдун не в состоянии на лету создавать картинку такой сложности». «Но почему вам вообще пришла в голову идея, что тот, кто вас атаковал, иллюзия?» Глаза магистра становились все больше и больше. «Все то же. Ошибки убийцы. Знаете, почему иллюзии редко используются даже профессионалами? Их очень просто создать, но сложно сделать правдоподобными. Чересчур много элементов в одночасье приходится контролировать. Допустим, человек иллюзия нагнулся, и у него на пальто появилась складка – «Это уже настоящее мастерство, Мэттлби. Для этого нужно иметь потрясающее воображение. Наш убийца срезался на тенях». «Он не отбрасывал тени?» «Отбрасывал, но человек в черном стоял между двумя фонарями, а тень у него была одна и при этом за спиной. Ну а в калейдоскопе иллюзия окончательно распалась». «Но ведь он колдовал?» «О, для нашего убийцы это проще пареной репы, если уж он может запускать управляемые шаровые молнии». «И вот тогда я подумал, как же так?» И Буба Ком, или домочадцы Матика, все они видели человека в черном уже после того, как убили Марка Сплита. И все, как один, издалека. Что, кстати, понятно, любая иллюзия не полна, поэтому впритык редко бывает реалистичной. И только лишь господин Алистер Мэттлби видел черного человека лицом к лицу, да еще и до убийства. Профессиональный колдун, магистр, который учуял бы иллюзию за версту. Более того... Алистер Мэттлби разговаривал с ней. Это все равно, как если бы он разговаривал с телеграфным столбом. Иллюзии ведь безголосы. Невероятно, а? Фигаро замолчал и посмотрел на Мэттлби. Магистр сидел в кресле, попыхивая сигарой, и молчал. Его лицо было непроницаемо, только уголок правого глаза слегка подрагивал. Следователь сунул руки в карманы. Теперь он уже не ходил, а почти что бегал вокруг дивана. «Стал бы убийца специально поджидать меня на этой свалке у складов?» «Нет, конечно. Только один человек знал, что я буду там в это время. Причем место он указал мне сам. Это уже настолько прозрачно, что дальше некуда. Как я уже говорил, вы диванный колдун Мэттлби. Убийство вы организовываете из рук вон плохо, хотя не раскуси я вашу иллюзию, то, быть может, до сих пор гонялся бы за таинственным колдуном в черном. А чародей-профессионал был бы все это время у меня под носом. Да, он, черт возьми, вообще один-единственный в этом городишке. Других колдунов вашего уровня тут нет и никогда не было в радиусе 100 верст». Мэттлби глубоко затянулся и выпустил колечко дыма в потолок. Помолчал, затем спросил. «То есть вы поняли, что к чему еще до того, как я стал пулять в вас молниями?» «Нет», – покачал головой следователь, – «но подозрения у меня были. Правда, одно дело подозревать и совсем другое знать. Тут вообще больше подозревать некого, разве что Гастона, но он просто мелкий пройдоха». «На самом деле...» «Он гораздо лучше колдует, чем вам кажется. Но да, до настоящего профи ему далеко». Магистр задумчиво вертел сигару в тонких пальцах. «Равно как и Марии». «Это я уже и сам понял. Я только одного не могу понять. Зачем вам понадобилось убивать этого несчастного? Право же, Сплит был последним мудаком, но это же не повод отправлять его в гроб. Набили бы ему морду, в конце концов». «Я бы так и сделал», – магистр стиснул зубы. «Но он бы на этом не остановился. Я покопался у него в голове, так, сущие пустяки. Он убийца, Фигаро, убийца и вор. Хотя брали его только за всякие мелочи. Но 3 года назад, недалеко от железнодорожной станции, он убил и изнасиловал 15-летнюю девочку. Именно в таком порядке. Тело так и не нашли». Хотя я мог бы показать, где он спрятал труп. «Ну и показали бы, что вам мешало». Мэттлби рассеялся. «Ну, конечно. У меня бы спросили, откуда я это узнал. И в лучшем случае я пошел бы вместе со Сплитом, как соучастник. А в худшем, мною бы занялась инквизиция. Повесили бы на меня ментальное насилие 1-й степени, а может и 2-ю приписали. С них станется. Я-то, конечно, выкрутился бы». Но лицензии мне потом не видать, как своих ушей. К тому же могла пострадать репутация моего покровителя. «Вы так трогательно заботитесь о репутации Матика?» – фыркнул Фигаро. «Меня сейчас пробьет на слезу, а этот художник, возлюбленный Мари». «Сволочь и скотина!» – глаза Мэттлби зло сверкнули. «Сжил сосвету родного брата из-за наследства». Для того, чтобы устроить первую выставку, он сжег свой старый дом, застрахованный, разумеется. А все дорогие вещи из него перед этим продал скупщику краденого. Его бы поймали, но он дал неплохую взятку агенту. «Вы и ему в черепушку лазили», – следователь недоверчиво покачал головой. «Ну вы даете. Ну а брат Марии, а этот мальчик, который утонул? Мэттлби, дьявол, вас раздери, ему же было лет 14». «Какой еще мальчик?» – удивился магистр. «Не знаю никаких мальчиков». «А вы, наверное, имеете в виду Фалько, первого ухажера Марии?» «Да, она рассказывала о нем, и, поверьте, Фигаро, утонул он совершенно самостоятельно. А что до старшего брата госпожи Кросс?» «Знаете, я думал, что меня будет мучить совесть. Я никого до этого не убивал. Ну, знаете, все эти разговоры и слезливые романы о муках совести, раскаянии. Ничего подобного. Я был доволен, Фигаро, доволен тем, что сделал». Отец Мари, очевидно, сошел с ума, переписав на Эдди Кросса все свое состояние. Педофил, морфинист и жмот, обожающий мучить животных. Да, общество должно сказать мне спасибо. «Но дело не в нем, Мэттлби», – тихо сказал следователь. «Дело в Марии, так?» «Да», – магистр вскочил на ноги, сжимая кулаки, вокруг которых заплясали змеи электрических дуг. «Да, ради Марии. Ни один из этих ублюдков не стоил и волоска с ее головы. Фигаро, если бы вашу сестру обидел хулиган, что бы вы сделали? Пошли и рассказали ему, какой он нехороший? Мари моя ученица, Мари мне как дочь, Мари ваша любовница». Следователь сказал это очень тихо, но Мэттлби вздрогнул, как будто Фигаро влепил ему пощечину. «Нет», – покачал он головой, – «когда-то давно и недолго». «Летом на Голубых озерах, но вас это не касается». «Вы все еще любите ее?» Следователь, не отрываясь, смотрел магистру прямо в глаза. «Дурак вы, Фигаро!» Мэттлби без сил рухнул на стул. «Что это меняет? Кому это надо? Откуда эта привычка копаться в чужом, в чужой личной жизни, которой к тому же нет?» «Неужели так сложно сказать ей?» «Нет!» Колдун треснул кулаком по столу, тяжелая стеклянная пепельница, подпрыгнув, жалобно звякнула. «Нет, не сложно. Но зачем? Не забывайте, кто я. Я знаю, что происходит у Мари в голове. Нет, глубоко я не забирался. Мне дорого ее психическое здоровье. Но я знаю, как она ко мне относится. Я ее близкий друг, очень близкий, самый близкий, но не более. Пойди я на нечто большее. Ей было бы неудобно и, возможно, из жалости, но мне не нужна ничья жалость, это вам ясно? Но от меня вы жалости вряд ли дождетесь. И что вы собираетесь делать?» Мэттлби криво усмехнулся. «Неужели вы пришли сюда один? Или вы и вправду настолько глупы?» «Да, я пришел один», — Фигаро вздернул голову. «Но если через полчаса я не окажусь на стеклянной улице, заместитель главного инквизитора в Нижнем Тудыме вскроет один запечатанный конверт». «Понятно», – кивнул магистр. «Умно. Но теперь я не понимаю вас. Чего вы от меня хотите? Почему со мной разговаривает младший следователь ДДД Фигаро, а не ударный отряд светлых сестер? Что вам нужно? Денег? Не проблема. Я могу выписать чек на предъявителя, не вставая с места. 100 000 империалов. Впрочем, и правда, чего мелочиться? 200 000. «Увы», – следователь развел руками. «За работниками ДДД налоговая служба следит тщательнее, чем за игорными домами. Я не возьму денег, Мэттлби». «Ну тогда, я ведь волшебник, Фигаро. Я могу дать вам нечто такое, чего не купишь за деньги. Вы уже не молоды, как насчет того, чтобы сбросить лет 20? Больше я не потяну, не хватит ни сил, ни материалов». «Заманчивое предложение», — Фигаро мечтательно закатил глаза. «По-настоящему заманчивое. Но нет, не нужно». «Тогда чего вы хотите?» «Для начала скажите мне, почему? Я просто хочу понять». Следователь достал трубку и принялся ее набивать. «Черт, табак заканчивается. Вы убивали только тех, кто, по вашему мнению, мешал Марии жить. Марка Сплит, но это я еще могу понять. «Брат Мари, с ним тоже все ясно, но художник и адвокат. Неужели вы прихлопнули их только потому, что они были для Марии, не знаю, плохой компанией, неподходящей парой?» «Фигаро, у вас нет с собой кристалла стенографа, я бы почувствовал». «Нет. Тогда все, что я здесь скажу, не имеет никакого значения. Это не может быть использовано в суде для обвинения». «Не может». «Но тогда, Мэттлби», — Фигаро вздохнул, — «я обязательно объясню вам, что к чему. Но расскажите и вы мне». «Что?» – заорал колдун, вскакивая на ноги. «Что вам рассказать? О чем? О том, как это невыносимо делать безразличную мину, когда та, кто никогда, никогда, слышите, Фигаро, не будет твоей, мило улыбается тебе, целует в щечку и отправляется на свидание с полудурком, вся прелесть которого в ее глазах лишь в том, что у него интересный голос и специфическое мнение о конном спорте. Вам об этом рассказать? Да, нет уж, Фигаро. Вы не покинете этой комнаты, потому что теперь Мария узнает обо мне. Узнает, что все это время я... Она возненавидит меня, Фигаро, и мне право уже безразлично, что случится со мной. Уж на вас-то я отыграюсь». «Она не узнает», — покачал головой следователь. Магистр закрыл рот и уставился на Фигаро. «Вы хотите сказать нет? Но я сделаю вам встречное предложение. Прямо здесь и сейчас вы напишите сказочную повесть. Сюжет такой. После ссоры с господином Сплитом, носивший сугубо личный характер, вы отправились к нему домой выяснять отношения. Там разговор не заладился, и, пребывая в состоянии аффекта, вы слегка переборщили с методами морального воздействия на покойного, после чего, в шоке от содеянного, скрылись с места происшествия. Однако муки совести совершенно разъели вашу тонкую душу, и тогда вы, исполненный самого искреннего раскаяния, явились к следователю ДДД Фигаро с покаянием. Дата, подпись. После этого я с вашим сочинением отправлюсь в инквизиторий и использую одно из своих немногочисленных прав, а именно потребую закрытого процесса. Поскольку старший инквизитор ваш давний приятель, он не станет возражать. Перед вашим делом поднимут шлагбаум, и уже через неделю все закончится». «Меня повесят?» «Не думаю. Инквизиция и так находится с коллегией в состоянии холодной войны, а коллегии принадлежат все столичные газеты. Инквизиции не захочется лишний раз принимать огонь на себя, отправляя на виселицу дипломированного колдуна, известного писателя, теоретика с мировым именем. И все это в одном лице. Скорее всего, вас просто вышлют в дальнюю хлябь, хотя, если, конечно, вам интересно мое мнение, то примерить веревочный галстук вам бы не помешало. Для Марии же вы просто отправитесь в командировку. Длительную командировку. Позже Матик придумает какую-нибудь историю про назначение на жутко почетную должность где-нибудь в халифате или на Южном полюсе». Мэттлби присел на диван и закрыл глаза. Посидев так с минут, он раздавил сигарету о подлокотник и внимательно посмотрел на Фигаро. Следователя поразил вид магистра. Алистер Мэттлби напоминал человека, наконец-то сбросившего в придорожную канаву груз, который ему все это время приходилось тащить под надзором строгого надсмотрщика. «У меня к вам только один вопрос». Голос колдуна звучал устало, но, как ни странно, абсолютно спокойно, даже расслабленно. «Ради чего вы все это делаете? Ради меня? Не верю. Ради обещания, которое дали Матику? Тоже не верю. Тогда ради чего? Знание? Хотите еще одну птичку на рукав?» «Нет, Мэттлби», — Фигаро отвернулся, — «я делаю это ради самого себя. И ничего не собираюсь вам объяснять. К тому же у нас осталось меньше часа. Потом здесь будет разговаривать отряд инквизиторов. Но мы же этого не хотим, правда? Где у вас бумага?» «Позор!» Матик, потрясая кулаками, ходил по кабинету, время от времени прикладываясь к бутылочке с сердечными каплями. Будь на его месте Гастон, можно было бы сказать, ходил точно лев в клетке. но городской голова больше напоминал толстого лоснящегося пингвина. «Позор, в моем доме человек, которому я доверял как родному брату, хотя оба моих брата жулики и проходимцы, каких свет не видывал. Помню, как-то приобрели мы по дешевке партию передаточных ремней». Фигаро сидел у окна между большим глобусом и пальмой в горшке, курил и откровенно скучал. За последние пару дней погода окончательно испаскудилась, и дождь лил не переставая. Город напитался водой, размок и вонял сырыми опилками, нафталином и чердаками. Даже в кабинете Матика этот запах преследовал Фигаро, перебивая аромат еловых поленьев, пылавших за каменной решеткой. Дождавшись, пока Матик закончит рассказывать очередную семейную историю, которые неизбежно заканчивались фразой «Вот так я и обставил этого дурня, Моншер», следователь спросил: «Что сказали в Инквизиции?» «Мэттлби вышлют», – Матик тяжело вздохнул. «Без поражения в правах и даже не бессрочно, всего-то 10 лет, будет сидеть на дальней хлябе и пописывать книжечки. Но, конечно, в Нижний Тудым он уже не вернется». «Вас это огорчает?» «Если честно, да». Городской голова взъерошил волосы пухлой ладошкой. «Я бы обязательно взял его к себе на службу. Может быть, я так и сделаю, если меня к тому времени не сведет в могилу политика». «А Мари?» «Послезавтра отправляется в коллегию, ее берут сразу на третий курс. Ученый совет в восторге, ей пророчат звездное будущее и докторскую степень». «Я перевел на ее имя в столичном банке кое-какую наличность, пусть развлекается. Взрослая девка, че и сидеть в этой глуши? Освоится на месте, замуж выйдет, заведет детей. У каждого своя дорога в жизни, Фигаро, и не мне это менять». Он отхлебнул из бутылочки, по кабинету поплыл явственный коньячный запах и хлопнул в ладоши. «Теперь к делу. Фигаро, я вас поздравляю». Вы закрыли это дело, причем сделали это с минимальным возможным ущербом для всех сторон участников. Поэтому я решил удвоить ваш гонорар и обратился к старшему смотрителю Френу с просьбой ходатайствовать в департамент о вашем повышении. «Вы очень любезны», – следователь вежливо кивнул. «Вот чек на ваше имя. Обналичить можно в любое удобное для вас время в банке «Фокстрот». Думаю, вы будете довольны». «И опять-таки спасибо, признаться, я поиздержался». «Вижу, купили себе новый плащ и башмаки. Одобряю». «Ага. А скажите-ка, Матик, где в этом городе можно купить пару хороших калош?» «Калош?» – Матик удивленно поднял брови. «Хм, знаете, Фигаро, к нам их как-то не завозят. А вообще, берите мои, я все равно их не ношу». Пузатый самовар самодовольно пыхтел, сверкая бронзовыми боками, источавшими ленивый жар, навевающий сладкую дремоту. Он был огромен и монументален, этот благостный царь всех столов, столиков и столишек, король больших и малых кофеен, увенчанный черным, как смоль, солдатским сапогом и словно бы неким чародейством создавал вокруг себя особое пространство, уютное и по-домашнему складное, напоенное ароматами клубничного варенья, малиновых листьев, сдобных булок и, конечно же, чая с молоком, чабрецом и розовыми лепестками. Фигаро сделал большой глоток, обмакнул булку в варенье и, томно вздохнув, промокнул вспотевший лоб. За окном клубилась вечерняя тьма и вкрадчиво шелестел дождь. Здесь же, на кухне тетушки Марты, ярко горели свечи, звенела посуда и попыхивал на печке домашний плов. «Дайте, пожалуйста, салфетку, тетя Марта. Спасибо». И тогда инквизитора его увели, даже не надевали наручники и были очень вежливые. Но с того момента, как мы вошли в редут, с нами постоянно были 4 светлые сестры, все как одна с револьверами, кстати». «Бог мой, Фигаро, ну и страсти вы рассказываете!» Марта Брин всплеснула руками. «Это в нашем городке. Вот уж никогда бы не подумала, что вам испортили пальто колдовством». «Да, хорошее было пальто», – загрустил следователь. «Английское, между прочим. Я его купил еще когда был студентом». «Ах так!» – тетушка Марта уперла руки в бока. «А я говорю, дрянь было пальто. Старое, как самогонщик-вискряк, и такое же потасканное. И хорошо, что этот колдун его спалил, а то бы вы никогда не сподобились купить новое. А костюм так это вообще ни в какие ворота не лезет. Ну как можно постоянно ходить во всем коричневом?» «Ну...» «А, вот и пунш. Пейте, Фигаро, пейте. В дождливый день мужчина должен пропустить за ужином пару стаканчиков, иначе его начнет одолевать хандра. И не спорьте, я в таких вещах разбираюсь получше вашего». «Да разве ж я спорю?» «Вот что, Фигаро, завтра же вы отправитесь со мной в трикотажную лавку к Мэри Воронцовой, и мы выберем вам нормальный костюм. В этом сезоне очень модно носить такие, знаете ли, короткие пиджаки с двумя пуговками. И не прячьте вы кобуру, все равно видно, а смотрится глупо. Подумаешь, револьвер их каждый жандарм в городе таскает». «Ну хорошо, хорошо». Следователь поднял руки и засмеялся. «Думаю, самое время подновить свой гардероб». Он отхлебнул пунша и зажмурился. «Горячо. Знаете, вся эта история с Metal B выбила меня из колеи. Просто интересно, как долго неплохие, в общем-то, люди будут оправдывать всякие гадости благородными побуждениями. Тот судья и защитник слабых, другой вообще Робин Гуд местного разлива. А как присмотришься, два бандита. Кошмар, право слово». «Любовь». Марта Брин многозначительно подняла к потолку чайную ложку. «Любовь? Но это вы загнули. Любовь-то когда цветы, лебеди, серенады. Дуэли, Отелло, девочки, глотающие стрихнин, разбитые сердца». «Черт с ними, со всеми. Налейте-ка еще пунша». «Вы, надеюсь, не собираетесь уезжать завтра же вечером?» Тетушка Марта пригрозила Фигаро пальцем. «Имейте в виду, я вас не отпущу и смертельно обижусь». «Да нет, что вы, я задержусь до конца недели. Не хочется никуда ехать в такую погоду. Вот что, тетя Марта, а давайте я вам расскажу, как я ловил вампиров». «Наврете, небось, с три короба». «Ну, почему же сразу наврете? Слушайте, однажды, темной-темной ночью, в одном городе, который не отмечен на картах...»